не засчитать девчушку, которая первой принесла отцу известие о том, что Иосиф жив, было бы совершенно недопустимо. Она пользовалась в Израиле очень большим уважением и никогда не высказывалась никаких сомнений в том, что благословение, которым в признательности одарил ее Иаков, исполнилось, и она, не вкусив смерти, заживо вошла в Царство Небесное. И в самом деле никто не может сказать, когда она умерла. Жизнь ее, судя по всему, была бесконечно долгой. Есть сведения, что много поколений спустя она указала искавшему могилу Иосифа Моисею место этой могилы в Ниле. И еще безмерно позднее, она, говорят, подвязала среди сынов Авраамовых под именем мудрой женщины. Но как бы то ни было, действительно ли жила одна и та же Сирах в столь разные времена, или другие девочки вобрали в себя сознание маленькой этой вестницы, что ее следовало включить в число 70 путников, чего бы в данном случае 70 не означало, с этим согласится любой. Но даже если говорить о женах сыновей, то есть о матерях внуков Иакова, то отнюдь не обо всех можно с уверенностью сказать, что они не должны идти в счет. Мы говорим о матерях, а не только о женах, потому что имеем в виду Фамарь, которая в соответствии с поговоркой «куда ты, туда и я» пошла в Египет вместе с двумя своими крепкими сыновьями, сыновьями Иуды. По большей части она шла пешком, с длинным посохом, очень широким для женщины шагом, высокая и темная, с круглыми ноздрями и гордым ртом, глядя по своему обыкновению вдаль, можно ли было не включать в счет эту исполненную решимости женщину, которая не согласилась быть отстраненной. Иначе обстояло дело с обоими ее мужьями, Иром и Онаном. Ни при лунном, ни при дневном свете нельзя было их зачесть, ибо они были мертвы, и если будущее Израиль и засчитывал, то уж мертвого он не включал в счет. Зато Шелах, супруг которого она не получила, но в котором больше и не нуждалась, так как родила ему отличных сводных братьев, Шелах был налицо и входил в число внуков Лии, а их было 32. «Принесите его». Итак, в согласии относительно своей 70 численности, Израиль отбыл из Дубравы Амаритянина Мамре. Если учесть и все, что не шло в счет, пастухов, погонщиков, рабов, возниц, грузчиков, то численность каравана составляла наверняка более 100 человек. Это был пестрый, шумный, неповоротливый из-за своих стад, окутанный клубами пыли отряд кочевников. Разные его части передвигались разными способами. И говоря между нами, от присланного Иосифом парка египетских колесниц пользы было мало. Это не относится, правда, к ломовым повозкам под названием «Агольд», запряженным по большей части валами двуколки. Ценность которых для перевозки домашнего скарба, бурдюков с водой и фуража, а также женщин с маленькими детьми, следует благодарно признать. Но что касается, собственно, пассажирских повозок типа «меркопт», этих легких, подчас роскошно оборудованных и заложенных парой лошаков или лошадей-колясок с изящными открытыми сзади кузовами, обитыми тисненой кожей и состоявшими порой лишь из изогнутых и позолоченных деревянных перил, то щегольские эти экипажи, несмотря на лучшие намерения Иосифа и царственного его господина, оказались довольно-таки бесполезными и в большинстве своем возвращались в землю египетскую такими же пустыми, какими оттуда прибыли. Никому не было дела до того, что ступицы их колес изображали, и притом великолепно головы негров. Некоторые повозки были внутри и снаружи обтянуты полотном, оштукатурены и украшены лепными рельефами, нагляднейшее представлявшим придворную и крестьянскую жизнь. В них можно было только стоять вдвоем или совсем вплотную друг к другу, втроем, что при плохих дорогах и скверных рессорах было на поверку весьма утомительно. Или же нужно было сидеть на днище, спиной к упряжке, свесив ноги наружу, что мало кому улыбалось. Многие, как Фомарь, предпочитали древнейший и образцовый способ передвижения, пеший ход с посохом. Большинство же, и мужчины, и женщины, ехало верхом. Ширококопытные верблюды, костлявые лошаки, белые и серые ослы, все как один украшенные стеклярусом, вышитыми чепраками и болтающимися пучками сольника, Это на них, поднимая пыль на дорогах, ехали люди Иакова, которым велел переселиться Иосиф, живописное семейство в вязаной шерстяной одежде, бородатые мужчины, часто в ворсистых бурнусах и наголовниках,